Проси смело. Дорогие, еще один секрет, которому нас учат дети, такой. Дети умеют просить у своих родителей то, что они хотят. Дети — это мастера просьб. Посмотрите на детей. Когда ребенок видит и хочет желаемое, он сразу говорит: «Папа, я хочу такое, как у Васи. Мама, я хочу такое, как у Алены». Дети не лукавят. Дети, если они хотят, то говорят: «Я тоже хочу эту машинку. Я тоже хочу этот велосипед. Я тоже хочу эту конфету». Дети точно знают, чего они хотят. Скажи это вместе со мной. Дети знают, чего они хотят. И дети знают, чего они не хотят. Они даже могут закатить истерику в магазине или на детской площадке. Они могут топать ногами: «Я хочу эту машинку! Я хочу этот велосипед! Я хочу эту конфету!» И если они будут настойчивы, то родители всегда, если не сейчас, так немного позже, но купят это. Потому что дети умеют просить. Они говорят: «Папа, я хочу, как у него». Дети не лукавят, они не живут, как страусы. Вот многие из нас, взрослые, живут в позиции страуса. Что такое позиция страуса? Я увидел что-то, и я это захотел. Ум говорит мне: «Да нет, вряд ли у тебя такое будет». И я могу начать завидовать, ведь мне этого хочется. И я не признаю этого внутри себя. Я как страус, голову в песок. И если я не могу этого получить, а я думаю, что я не могу этого получить, я начинаю это игнорировать и тихо презирать. Мы начинаем ненавидеть, игнорировать и презирать то, что мы не можем получить. Именно поэтому нас часто раздражают богатые люди. Именно поэтому нас часто раздражают стройные люди. Я вам сейчас открою секрет. Потому что внутри мы хотим быть такими, но наше эго, наш ум говорят нам: «Да у тебя такого не было и никогда такого не будет. И поэтому просто игнорируй это. Этого в твоем мире нет. Презирай тех людей». И вот вам секрет детей. Дети громко просят, а взрослые тихо завидуют и умирают от своей желчи. Дорогие, дети умеют просить у родителей. А у нас есть небесный родитель. У нас есть небесный отец. У нас есть праматерь-земля. У нас есть небесная семья. Вау! Это правильно, нормально и хорошо прийти к небесному папе и сказать: «Небесный папа, я тоже хочу такую семью замечательную, как у этого человека. Небесный папа, я тоже хочу деньги, как у этого человека. Небесный папа, я тоже хочу автомобиль. Я хочу карьеру. Я тоже хочу проект, как у этого человека. Я тоже хочу служение, как у этого человека. Я хочу, папа. Я хочу, папа. Я хочу, папа. Папа, дай мне это». Дорогие, у меня для вас хорошая новость. У Небесного Отца нет любимчиков. И Он хочет и может дать вам все, чего вы хотите. Но без вашей просьбы, без вашей заявки Он не может вам это дать. Вот почему сказано: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Не сказано ведь: «Тихо позавидуйте, и вам дадут». В злобе игнорируйте, и, может быть, оно появится. Понимаете? Просите, ищите и стучите. Послушайте, это очень важный момент. Вы не должны это пропустить. Это духовный секрет. Ребенок не просто просит родителей. Он хочет убедиться, что родители в этот момент его слышат. Он хочет убедиться, что его просьба дошла до родителей. И дети обычно очень активно привлекают к себе внимание. Когда ребенок хочет получить внимание, он подходит с игрушкой и говорит: «Смотри, смотри, папа, я хочу вот это, смотри, смотри, папа». Если ты будешь игнорировать ребенка, если ты не дашь ему внимания, он этой игрушкой побьет окна, он опрокинет стул, он прищемит собаке хвост, но он сделает все, чтобы убедиться, что ты обратил на него внимание. Так вот, дорогие, точно так же мы должны приходить к Творцу. Не просто тихо завидовать и умирать от зависти. Мы должны сказать: «Я хочу, папа, такую машину. Я хочу такое служение. Я хочу такой карьерный рост. Я хочу такие отношения. Я хочу исцелять людей. Я хочу видеть чудеса. Я хочу жить в изобилии. Я хочу переживать приятные сюрпризы. Я хочу, папа. Я хочу переживать радость от интимной жизни. Я хочу вкусно питаться. Я хочу. Обрати на меня свое внимание. У тебя нет любимчиков. Я думал, что есть, но Агеев сказал, что нет. Я ему доверяю, хотя плохо знаю, но я доверяю ему. Обрати на меня свое внимание. Вот чего хочет от нас Создатель. Вот чего хочет от вас Вселенная. Чтобы вы научились просить. Чтобы вы научились стучать. Чтобы вы научились заявлять о своих желаниях. Дорогие, дети так делают, и они добиваются своего. А взрослые живут, как страусы. Посмотрел, голову в песок, игнор, презрение, зависть. Дорогие, зависть бывает разрушающая, а бывает конструктивная. Позвольте мне с точки зрения эзотерики объяснить, что такое конструктивная зависть. Это когда ты видишь у другого человека то, что ты хочешь, и у тебя духовный взгляд на это. В духовном мире на тонком плане мы все единое целое. Мы все энергия, мы все одна семья. Ты не задумывался о том, почему ты этого хочешь, а твоя подруга не хочет. Ты не задумывался о том, что, например, ты захотел эту машину, или ты захотел эту работу, или захотел такие отношения, а другому это неинтересно, и у них нет зависти к этому. На самом деле, то, что тебе нравится в других, это проявленные аспекты тебя в будущем. Тебе эта зависть конструктивно говорит. Это ты проявленный. Это ты в будущем. Это может быть у тебя. Это твой проявленный аспект. Это для тебя пример и модель, куда нужно стремиться. Вот что такое конструктивная зависть. И у детей нет сомнений, что это возможно. У них нет сомнений, что у них это будет. Они понимают, что у папы нет любимчиков. Они понимают, что папа их любит, он заботится, и он точно купит ему эту машинку. Он точно даст эту конфету, он точно покатает его на этой лошадке. Но почему вы решили, что от этого нужно отказаться? Мы слишком повзрослели, мы стали дядьками и тетками, мы стали страусами, которые засовывают голову в песок. Кроме конструктивной зависти, есть и другая зависть, разрушающая. Что это такое? У человека есть что-то, что ты хочешь иметь, и тебе твое эго и ум говорят: «Будет только то, что было. Этого не было, значит, не будет и дальше». И человек сидит, в уме себя накручивает. «У меня было только это, и будет только это, и другого не будет. Того, что я хочу, у меня никогда не будет». И он сидит на берегу реки, в злобе, в желчи, захлебывается этим ядом в разрушающей зависти. И даже желает зла тому человеку, которому завидует. Вот это разрушающая зависть. Есть даже анекдот такой. Как-то раз Творец решил изменить одного человека, который был очень завистливым и злым. Он к нему приходит и говорит: «Слушай, вот хочу тебя изменить, чтобы ты перестал завидовать, стал добрее, и решил тебе сделать такой подарок. Загадай любое-любое желание. Ну, например, машину. Если загадаешь машину, я тебе ее дам, но твоему соседу я дам две машины. Если загадаешь 1 000 000 евро, я тебе дам, но соседу дам 2 000 000». Таким образом, Творец хотел его освободить от злобы и зависти. И этот человек думал и говорит: «Хорошо, я придумал. Выколи мне 1 глаз». Вот это пример разрушающей зависти.